Глава 12. Вернуть себе себя. Как бы нам ни хотелось остаться наедине подольше, но пришлось возвращаться к делам. Я немного понежилась в ванной, переоделась в удобное домашнее платье и спустилась на кухню. Настроение было отменным, и мне хотелось порадовать домашних вкусным ужином. Раз уж за окнами было зябко, я выбрала для готовки самый настоящий зимний суп с труднопроизносимым названием. Пихельштайнер, и я готовила каждый год пару раз за зиму. А с учетом того, что, как и сказала Эрика, кухонные шкафы просто ломились от продуктов, все ингредиенты для супа легко нашлись. Готовить этот суп было куда проще, чем запомнить его название. Немцам, наверное, было легко, а вот русский речевой аппарат явно не был подготовлен к таким сложностям. Я достала три вида мяса – курицу, свинину и говядину. Разложила их в отдельные миски, подготовила овощи. Картофель, морковь, корень сельдерея и лук-порей. В груди нарастало возбуждение. Довольно редкие продукты, которые даже в моем мире встречались далеко не в каждом магазине, здесь были легко доступны. Сколько я еще смогу приготовить, если только новый повар, которого Бернард обещал прислать завтра утром, не запретит мне появляться на кухне. Ну а пока его нет, я могла дать себе волю. Порезала овощи тонкими ломтиками, промыла и нарезала небольшими кусками каждый вид мяса и достала кастрюлю. Ах, посуда. Это была отдельная песня, отдававшаяся у меня внутри непередаваемым восторгом. Здесь было множество кастрюль самого разного размера. Самой большой можно было сварить целиком, кажется, даже поросенка, а самая маленькая была похожа на кукольную. Десяток сковородок разного диаметра и глубины. Тяжелые чугунные и совсем тонкие и легкие, будто из алюминия. И я не говорю уже про миски и другой инвентарь. Да с такой кухней легко открыть ресторан. Здесь разве что мультиварки не было или фритюрницы, а в остальном готов не хочу. Мясо отправилось на дно большой кастрюли с толстыми стенками, слой за слоем. Можно было перемешать, но мне нравилось укладывать его ровными слоями и перемешивать уже в самом конце готовки, давая вкусом разойтись по всему супу. Сверху на третий слой мяса лег картофель, морковь, корень сельдерея и тонкие кружочки лука-порея. Последним я добавила соль и перец. Залила все горячей водой и с трудом водрузила тяжелую кастрюлю на огонь. Оставалось лишь довести до кипения и убавить огонь на минимум, а потом просто подождать пару часов. Пока суп томился на плите, замесила тесто со специями. От души бухнула в него корица, сухого растертого имбиря, кардамона и гвоздики. На кухне запахло Новым годом. Почти так же, как в те моменты, когда я готовила цукаты с корицей. Остро потянула домой, в поместье. Столица мне начинала нравиться, но всего за один день я успела соскучиться по кексику. Да и здесь дом был слишком уж большим, словно рассчитан на несколько поколений Мортонов, а не на нас четверых. Завтра так вообще слуг будет больше, чем жильцов в доме. Разве это не странно? Ужин прошел за бесконечными разговорами. Дети делились впечатлениями от прогулки, а я рассказала Джесперу, что планирую расширить территорию продаж своих цукатов. «Отличная идея, Ева». Одобрительно кивнул Джесс и потянулся за, кажется, уже пятый подряд печенькой. В этом он был ужасно похож на Логана, такой же любитель сладкого. Я моргнула и с тревогой посмотрела на супруга. Он забыл, что мы решили использовать мое ненастоящее имя, пока все не уладится. Джесс заметил мой взгляд и подмигнул. «Все готово. Мы можем больше не скрывать твоего имени». Я во все глаза смотрела на него, не веря, что все уладилось так скоро. Дети были слишком увлечены чаем с печеньем, чтобы заметить, что за столом сейчас буквально решалась моя судьба. «Это правда? Но ведь ты говорил, что потребуется несколько месяцев. Осталось только несколько формальностей. И пока лучше не кричать о твоем происхождении на каждом углу столицы, но основные вопросы уже решены». «Ева!» Он по слогам повторил мое имя, словно смакуя его. «Просто имя, но это так много для меня значило. Перестать бояться, что во мне заподозрят подселенку и схватят. Перестать судорожно контролировать каждое свое слово, как за пределами дома, так и с детьми и с Эрикой. А ведь завтра меня ждали долгие собеседования с прислугой. Сомневаюсь, что я смогла бы настолько виртуозно держать себя в руках. Значит, я теперь могу говорить слово «Боже мой» или «телефон»?» Я даже рассмеялась от облегчения. «Только если это не считается в твоем мире страшным ругательством». Джеспер ответил мне улыбкой, но тут же вернул себе серьезный настрой. «Завтра после полудня нас ждут в королевской резиденции. Хотят пообщаться с тобой лично, а заодно оценить уровень твоей магии». «Божечки, мне ведь надеть нечего!» Я чуть не расплескала чай от таких новостей. «Джесс, а что вас надевают на прием к королю?» «Тише, Ева, тише. Джеспер положил тяжелую ладонь мне на руку. «С королем тебе видеться не придется. Ты всего лишь поговоришь с парочкой ученых-магов, вот и все». «А ты будешь со мной?» «Обязательно. Все беседы пройдут исключительно в моем присутствии». «А мы тоже пойдем к королю?» Логан услышал краем уха наш разговор и явно заинтересовался. Да и по Лиле было видно, что у нее тоже созрел подобный вопрос, хоть она и сдерживалась изо всех сил. «Увы, милый, королю нас пока не пригласили», — ответил Джеспер. «Мы с Евой идем к скучным дядькам разговаривать на скучные темы». И пока Джеспер продолжал отвечать на бесконечные вопросы, которыми его тут же забросали дети, я вертела в голове это короткое «пока». «Получается, существует возможность, что нас и правда пригласят к королю».